Упомянутым представителям следовало смотреть и слушать в оба, в поисках сведений, имеющих отношение к событиям сегодняшнего вечера, особенно касающихся троих мужчин, двух живых и одного мертвого, которых я постарался описать как можно лучше. Оставшуюся часть пути до дома Дру, доктор Бруно, продолжал сообщать новые слухи, а мне приходилось признавать некоторые из них заслуживающими широкого распространения. Я также был вынужден признать, что распространить их мало надежды, в отличие от измышления Фестуса Леминга. Правда, мне казалось, что если Фестус окончательно не выжил из ума, то он должен знать, что очень немногие люди, помимо тех, кто регулярно сидит у его ног, точнее, еще ниже, и те, кто разделяет его верование и заблуждение, могут поверить его последним откровениям, касающимся Бруно. А я не думал, что Фестус спятил окончательно. Таким образом, если он не найдет способ произвести впечатление на нормально мыслящих индивидуумов, массовый гнев и ненависть, которые Леминг надеялся возбудить против Бруно, будут в основном ограничены церковью второго пришествия. Это не такая уж маленькая компания, но едва ли та масса, которой жаждал Фестус. Я не знал, что еще он может сделать или попытаться сделать, но меня мучило беспокойство. Возможно, причины были недавние и все еще происходящие события, направленные против Эммануэля Бруно. Как бы то ни было, я все сильнее за него тревожился. Я напрочь забыл, что лемминги и меня не слишком жалуют. Глава 10. Дру открыла дверь, крепко обняла Дока и с благодарностью посмотрела на меня. На ней по-прежнему было зеленое платье, обтягивающее грудь, талию, бедра и кое-что еще, которое само по себе являлось превосходным афродизиаком. Дру направилась в гостиную, таща за собой Бруно. «Ох, папа!» — радостно воскликнула она. «Ты представить себе не можешь, как я беспокоилась. Теперь все в порядке, дорогая. Благодаря мистеру Скотту». Я стоял как манекен, окидывая взглядом просторную комнату. Мне понравилось то, что я увидел. Белый плотный ковер, крепкая, выглядевшая дорогой мебель, яркие подушки на диване, картины на стенах, цветной телевизор, включенный, но с приглушенным звуком. Дру казалась еще более сексапильной, чем когда появилась у меня на пороге. Те же блестящие золотисто-рыжеватые волосы, те же ленивые серые глаза и подвижные алые губы, но тревога и напряжение исчезли с ее лица. Она улыбнулась. «Да, благодаря мистеру Скотту, Шеллу», — поправил я. Кончик ее языка быстро облизнул губы. «Не знаю, как отблагодарить вас, Шелл». Дру лгала. Она отлично это знала. Обняв меня за шею, она приблизила свое лицо к моему и поцеловала меня так, словно годами практиковалась на местных конкурсах поцелуев и сейчас участвовала в чемпионате мира, где, несомненно, победила бы, будь я судьей. Если бы губы могли размножаться, мы, возможно, произвели бы на свет пятеро ртов-близнецов. Краем глаза я видел нечто, причинявшее мне легкое беспокойство. И когда Дру отстранилась от меня, я повернулся к Эммануэлю Бруно, наблюдавшему за нами с благожелательной улыбкой. «Простите», — извинился я, — «совсем забыл, что вы папа. Мне бы не хотелось, мистер Бруно, чтобы вы думали, будто я обхаживаю вашу дочь. Просто в момент безумия чепуха!» — прервал Бруно. «Взаимное влечение полов столь же естественно, как магнитное притяжение, позитив и негатив, янь и инь, солнце, луна и звезды». «Все, что вы говорите, имеет для меня глубокий смысл», — усмехнулся я. «Вы очень янь в самом деле, а она инь. Следовательно, между вами должно возникнуть сильное взаимное притяжение. Очевидно, я кое-что упустил. Мне казалось, что Бруно меня не слушает, но я был неправ». Почти не делая паузы, он заметил. «Мы все кое-что упустили. По той простой причине, что свободное, здоровое и естественное выражение сексуальности было проклято и вытеснено из природного русла в искусственные каналы, подобно потоку, блокированному камнями, ветками и священными коровами. К счастью, Эровит в состоянии все это изменить». Взорвать плотину, удалить препятствия, распугать коров, восстановить и освободить жизненные силы в человеке. Дру все еще стояла возле меня, не так близко, как раньше, но достаточно близко, чтобы я мог ощущать исходящий от нее инь. Или, как там называется, штука, о которой говорил Док. «Папа всегда заводится из-за этого, Шелл. Начинаю замечать. Не обращайте на него внимания». «А как вы с ним управляетесь?» Дру улыбнулась. «Прежде всего нужно заставить его заткнуться», — она посмотрела на Бруно. «Заткнись, папа!»